было не со мной, это было наугад. Кто разбил мое окно, кто разбил мои очки? Очень трудно убегать с автоматом на плече, с бумерангом в голове и мишенью на спине. Детский мир, это детский мир, детский мир. Кто-то лезет в мой окон, весь кровавый и шальной. Чтобы не произошло, он умрет и без меня. Если все нарисовать, будет скользкое пятно. Очень скользкое пятно, слишком сложно не упасть. Детский мир, это детский мир, детский мир. Я стрельну себе висок, потекет веселый сок. Если это повторить, будет двое веселее. Когда нечего терять, можно долго протерпеть. Можно весело смотреть и цветочки собирать. Детский мир, детский мир, это детский мир.